Глава 4. Родная гавань. Форт Дьярвик, Эргунсвальд. 3161 год по летоисчислению северян. Ойлиф рассчитал все верно. К середине весны корабли северян достигли берегов Эргунсвальда. Некогда грозный флот, ныне заметно поредевший, распался на части, ознаменовав конец великого похода. С тяжелым сердцем ферлы уплыли наводить порядок в своих землях. Самому вождю оставалось всего каких-то пару часов до того, как он увидит причал Скаймонда. Вместе со Вьордом он молча стоял на носу корабля и любовался красотами фьорда. Могучие серо-зеленые склоны, чьи макушки скрывал утренний туман, серебрились ручьями и водопадами. На непривычно спокойной после морских пучин глади то и дело плескалась рыба, оставляя круги. У побережья виднелись деревеньки, окруженные садами цветущих яблонь. «Ну вот мы и почти дома», — сложив руки на животе, произнес кузнец. «Дома», — повторил Брудвар. «Где-то там, за петляющим средь гор устьем, бродили враги. Где-то там гибли люди, которых он поклялся защищать. Я иначе представлял наше возвращение». «Да что ж с тобой делать-то? Опять на тебя напала эта Мелахо... Тьфу ты!» Мужчина выругался. «Меланхолия!» — так говорил Одноглазый. «Помог Брудвар?» «Точно! В общем, хватит раскисать, выше нос! Все на севере знают, что только чудо спасло империю. Ты сделал все, что мог. К тому же Орландия и Лумбрия теперь в наших руках. Расквитаемся с этими ублюдками и сможем продолжить начатое». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил вождь. Он так и не сказал, что для него война с императором окончена навсегда, и решил не говорить об истинных причинах грусти. Вид родных берегов, такой знакомый и до боли близкий к сердцу, вскрыл недавнюю рану, напомнив о Нарьяне и дочери. Они так ждали его. Когда-то. «Хотел бы я не думать ни о чем. Хоть на миг, на один паршивый миг. Но тебя не убежишь. Я уже пытался». «Себя везде с собой таскаешь, это верно», — вздохнул Вьорд. «Но если будешь постоянно думать о прошлом, можешь свихнуться». «Знаю». «Так найди новые смыслы». «Что-то не ищутся». Жажда мести определенно была не тем, ради чего Брудвар хотел бы жить. «Хех, всегда проще давать советы, чем самому им следовать». Вьорд похлопал Брудвара по спине. «Ну а ты?» Вождь с надеждой посмотрел в глаза друга. «Нашел?» «Пока нет, но я смирился, и жить стало чуть проще». Протяжный вой горна сотряс Вьорд и возвестил о прибытии флота, благословленного предками. Из клубящегося пара начал вырастать Скаймонд. Широкий причал, где уже начинали толпиться жители, лестница, стены крыш, уходящих наверх, очертания грозного замка, который издали можно было спутать с горой. «Ну и народу собралось!» — не выдержал Вьорд. На суше галдели, толкались, кто-то даже упал в воду прежде, чем в первые ряды протиснулась стража и оттеснила встречающих, освободив место для знаменосцев и еще двух фигур. Приблизившись, Брудвар без особого восторга узнал в них жену и мальчика, которого с трудом мог назвать сыном. Аструд никогда не упускала возможности подчеркнуть свое положение. Вот и сегодня она не изменила привычкам. Тонкие запястья украшали золотые браслеты. Зеленое платье в узорах и с меховым воротником идеально сидело на ее фигуре, не лишенной интересных для мужского глаза округлостей. Положа руки на плечи Омунда, будто прикрываясь им как щитом, женщина улыбалась вождю, надменно и холодно. Омунд изменился, вытянулся, обрил виски на манер отца и братьев, но был все так же болезненно худ. «Мама!» — тихо, с придыханием сказал Хагун, а затем и Гутлайф. Сыновья встрепенулись. Брудвар видел, как их захлестывает поток чувств. С одной стороны, он испытывал легкую зависть, на него дети никогда не смотрели с такой нежностью. С другой, был искренне этому рад, поскольку никогда не хотел, чтобы распри между ним и Аструд повлияли на братьев. Флагман вождя, а за ним и остальные корабли причалили под взволнованный шум толпы. Женщины и старики выкрикивали имена родных с мольбой в глазах, наблюдая за тем, как на помост сходят чьи-то сыновья и мужья. Стараясь выглядеть как человек, соскучившийся по семье после долгого плавания, Брудвор заключил Омунда в неловкие объятия, запоздало вспомнив о том, что не привез тому никакого подарка. Когда Аструд закончила целовать близнецов, то бросилась к мужу. Она прильнула к нему, и прежде чем он успел что-то понять, сомкнула руки вокруг шеи и чмокнула в щеки. Брудвору не оставалось ничего другого, как поступить так же. Все-таки народ смотрел. «Хвала предкам, ты жив!» «И я рад, что ты в добром здравии, Валькюна!» «Что с твоей рукой?» Удивленные брови поползли вверх. «Да так, эхо войны!» На хитрый взгляд лисы он ответил волчьей ухмылкой. Ничего не изменилось, их по-прежнему разделяла стена взаимной ненависти и презрения. Вождю не терпелось поговорить с наместником. Правда, быстро добраться до крепости не вышло. Путь преградила ликующая толпа, которая неистово радовалась возвращению Брудвора и армии. Несмотря на тяготы, благословленного предками встречали как настоящего героя, скандируя его имя и протягивая к нему руки, пока он медленно ехал мимо верхом на жеребце. Он чувствовал, видел, что люди смотрели на него как на спасителя. Легкое, пьянящее ощущение того, что в него верили и ждали, развеяло тьму вокруг мыслей и ободрило, разбудив былую твердую, как алмаз, уверенность в своих силах. Вьорд был прав, настало время искать новые смыслы. Цепляясь за прошлое, каким бы пленительным оно ни являлось, он лишь медленно убивал себя. Добравшись до покоев, вождь сменил одежды, наскоро помылся и направился к Райнильфу. Распахнув двери тронного зала, Брудвор увидел, что наместник подготовился к встрече. К изваянию власти был выстелен длинный бордовый ковер. По сторонам от него выстроились воины в начищенных до блеска доспехах. Каждый шаг вождя они сопровождали торжественным стуком копья о пол и дружным криком «Сагр-мун», означающим титул величайшего победителя. Он не мог не признать, это льстило. В конце живого коридора толпились почетные гости. Знатные купцы, глава стражи и другие важные лица, многих из которых Брудвор или успел позабыть, или не знал вовсе. Сам Райнильф сидел на месте благословленного предками. Мрачный каменный трон будто бы высосал из него соки жизни. Мужчина заметно постарел, волос на голове стало еще меньше. Посередине черепа пролегла гладкая борозда цвета слоновой кости. Кожа на лице словно иссохла и пожелтела, обтянув скулы и подбородок. При виде Брудвора наместник тяжело встал, помогая себе тростью. «Приветствую тебя, вождь Эргонсвальда». Слуга поднес Райнильфу древние, как легенды, украшенные рунами и золотом рог. Наместник спустился к подножию трона и передал сосуд Брудвору. Север ждал своего истинного правителя и еженочно молился за его здоровье. «Благодарю за теплую встречу!» Вождь кивнул собравшимся и осушил рог до дна. По горлу растекся горьковато-сладкий мед, от которого тело бросило в жар, а настроение стало еще лучше. «Извини, что не явился к причалу», — добавил он тихо с легкой усмешкой. «Ничего, я же знаю, как ты ненавидишь лестницы». Райнильф отошел в сторону, пропуская Брудвора. Тот застыл на секунду. В памяти мелькнул образ отца и брата, вспомнилось, какой страстью он сам мечтал о титуле и куда его привела жажда власти. Он медленно сел на трон. Привычно скользнул пальцами по волчьим мордам, вырезанным на подлокотниках, ощутил под собой холод и тяжесть древнего изваяния. «Что ж, вот я и дома. Одинокий, но не сломленный. Райнильф, прикажи накрыть столы. Везде. Сегодня Скаймонд будет петь и плясать. Мы отпразднуем победы, помянем павших и будем чествовать наших великих воинов». «Уже велел, мой вождь», — сказал тот. Выказав уважение и наградив Брудвора добрыми словами, люди начали расходиться. Вождь подозвал к себе наместника. «У нас еще есть время до пира. Нужно поговорить о том, что произошло во время моего отсутствия. Прямо сегодня? А ты не хочешь отдохнуть с дороги?» «Может, и хочу. Но пока дикари хозяйничают в наших землях, а треклятый Айтул снова плетет заговор, у меня не получится этого сделать. Праздник нужен не мне, а простому люду». «Как скажешь», — вздохнул Райнельф. «Полагаю, нужно послать и за Фронсудом». «Все верно. Он тоже вряд ли думает о чем-то ином». «А Хагун и Гудлайф?» «Нет, пока не нужно». Вождь решил дать сыновьям передышку. Дождавшись Эрексира, вождь и наместник прошли в комнату для переговоров и сели за круглый стол. «Что-нибудь еще случилось, пока мы были в пути?» — спросил Брудвар. «Нет, милости предков. Как я уже сообщал, с наступлением зимы число нападений резко уменьшается. Дикари явно не любят снег и морозы». «Воевать в сугробах — то еще удовольствие!» — пробурчал ледяной кулак. «Но где же они пережидают зиму?» Советник упоминал, что отрядам северян удавалось найти страны дикарей, но то было в летнюю пору и давно. «В бездне не иначе». Глубокая складка пролегла меж бровями Райнельфа. «В первый год мы снаряжали сотни отрядов, но никто так и не смог обнаружить их лагеря». «Ни одного! До сих пор!» — изумился Рексир. «Ни одного». «Да быть того не может! На севере что, толковых следопытов совсем не осталось? Чужаки разорили половину свальдов, такое огромное войско не сможет прожить лишь в лесах и горах». Советник помотал головой и сухо произнес. «Я делал все, что мог». Рексир хотел было продолжить спор, но его опередил Брудвар. «Ты сказал, в первый год», — подметил вождь. «А что же потом?» «Потом врагов стало слишком много, а наших мужчин слишком мало. Искать стало почти некому, да и добровольцев изрядно поубавилось. К тому же разведчики стали часто пропадать, а те, кто возвращался, не могли рассказать ничего нового». Райнельф облизнул губы. «Эргунсвальд огромен, в нем полно неизведанных мест. Чужакам есть где спрятаться». Но сейчас они осмелели. Большие скопления врага видели прямо на Серебряном тракте, в землях Ройсов. На западе говорят, что дикари селятся в разоренных деревнях. Они пытались обосноваться и в Шельмунде, но общими усилиями их смогли выбить. «Ну, теперь-то им точно никуда не деться. Теперь у нас достаточно людей. Найдем этих дикарей, где бы они ни прятались», — сжал кулак Брудвар. «Северяне жаждут крови и не успокоятся, пока не перебьют их всех». «Да я и сам не успокоюсь». «Нам надо быть осторожными», — предостерег Фронсуд. «Мы не знаем ни примерного числа выродков, ни того, кто ими командует, а такой равой точно кто-то должен управлять. Нам неведомо, чего они хотят, зачем пришли, откуда вообще взялись. Ничего. А непредсказуемый враг самый опасный». «Мы будем осторожны и подготовимся к битвам», — уверенно сказал Брудвар. «Райнельф, ты упоминал, что дикари знают наш язык. Так и не удалось никого из них разговорить?» «Нет. Ко всему прочему, они оказались еще и стойкими к боли». «Удивительно стойкими», — с нажимом повторил мужчина. «Мы сажали их на кол, обливали водой в лютые холода, резали на куски, сдирали кожу, жгли, но те лишь изрыгали проклятия. Пленники отвечали только на один вопрос, чего им нужно. Их ответ был всегда один — сжечь север». После этих слов в комнате застыла неуютная тишина. Едва слышно шипел огонь, тени от факелов нервно плясали на стенах. «А шаманы?» — спросил Рексир. «У них должны были найти способы узнать правду». «Многие пытались, но даже духи тут оказались бессильны. Шаманы говорят, что разум чужаков походит на ледяную пустыню. В их головах ничего нет, кроме ненависти к Эргунсвальду. У дикарей словно никогда и не было прошлого, а настоящее слишком туманно, чтобы там можно было что-то разглядеть. И, предвосхищая следующий вопрос Брудвора, добавил: «Зелья и отвары тоже не смогли развязать их языки». «Досадно. Ну а монеты, украшения, татуировки? Может, у пленных были какие-то необычные вещи?» «Я бы сказал, если б что-то нашел. Но есть две особенности в их внешности, о которых я собирался рассказать. Они показались мне странными». Брудвор и Фронсут оживились, придвинувшись к столу. «На телах некоторых дикарей, обычно на лицах, есть глубокие ожоги. Круглые, сделанные явно специально». «Что за нелепая традиция?» — буркнул Фронсут. «Просто круг и никаких символов?» «Никаких. Я думаю, что таким образом кто-то пытается скрыть их прошлое. На их месте как раз могли быть клейма или татуировки». «Вполне возможно», — согласился Брудвор. «Что еще?» «Дикари выглядят по-разному. Иной раз совершенно отличаются друг от друга, вплоть до цвета кожи». «Были и чернокожие?» — уточнил Ледяной Кулак. «Нет, таких не видели. Но попадались дикари, будто прибывшие из Ларсии». «Из Ларсии?» — удивился Брудвор. «Я был там. Признаюсь, местные напомнили мне изворков». Он вспомнил о характерном разрезе глаз. «Но ты вряд ли видел хоть одного смуглого изворка, не так ли?» «Разумеется, он не видел, ведь их свальт находился на самом краю севера». Вождь красноречиво промолчал. «Нелепица какая-то», — раздраженно произнес Фронсут. «Ларсия стоит на другом конце света. Сколько плыть до тех земель, ты помнишь?» «Если отправляться из Каймонда, то месяцев 5-6. Это при хорошем раскладе». Роксир шумно выругался. «Нет, это все равно невозможно». «Да брось, не так давно то же самое говорили о взятии Бранбурга, не говоря уже об Орландии и Лумбрии. Возможно, все, было бы желание». «И средства», — поднял указательный палец Райнелев. «Если это кому-то и нужно, то лишь императору», — выразил мысль советник. «Но, насколько нам известно, лишь треть Ларсии находится под его властью, и власть эта очень шаткая. Уверен, наше вторжение еще больше ослабило позиции империи. Вряд ли такое положение могло позволить императору снарядить корабли и послать рабов жечь север. Правители же остальной Ларсии нам не враги, а скорее союзники». Троица призадумалась. Брудвор подвел неутешительный итог. «Как бы то ни было, во всей этой истории слишком много загадок. Предположим, враги приплыли откуда-то извне. Допустим, им удалось это сделать незамеченными. Мы были слишком заняты войной, мужчин в Эргунсвальде осталось мало, да никто и не ожидал подобного. Но по-прежнему не ясно, где скрывается орда чужаков, кто ими командует и что, Ярдук, их разорви, они вообще такое». Райнельф развел руками. «Я пытался это выяснить, но у меня не вышло». «Это все равно ничего не меняет». Глаза Фронсуда налились кровью. «Главное, не ждать попутного ветра и выступить как можно скорее». Вождь кивнул. «Наших людей не придется заставлять. Мы устроим знатную облаву на дикарей и заставим их отступить. А потом шаг за шагом очистим север. Мы заглянем под каждый куст и в каждую пещеру. Сделаем так, что на картах Эргунсвальда больше не останется белых пятен». «Это может занять годы», — подметил советник. «Возможно. Но я уже никуда не тороплюсь». Брудвор посмотрел сквозь Райнельфа. Грустно. Как человек, чей дом сгорел, а новый только строится. Малый совет перешел к обсуждению распоряжений, которые нужно было передать ферлам, после чего вождь задал не менее волнующий его вопрос. «Райнельф, что-нибудь слышно о Байтуле?» «По-прежнему ничего нового. Я вообще не уверен, что это именно он смущает умы аркалов. В В конце концов, он был далеко не первым, кто отступал от обычаев. Времена тяжелые, а соблазны как никогда велики. «Соглашусь», — рыкнул Фронсуд. «То, что его кто-то и где-то видел, вообще ни о чем не говорит. Сколько лет прошло с тех пор? 10?» 10. Да нет, уже 11, кажется», — подсчитал Брудвар. «Ну вот, Феррелл и тогда-то был не молод, а время быстро изнашивает людей. Я думаю, он давно гниет в какой-нибудь яме. А притвориться им может кто угодно. Возьми любого старика, подкрась ему глазки, и будет тебе Айтул. Если его кто и мог опознать, так только очень близкий ему человек». Нарьяна. Мелькнули воспоминания. Сердце взвыло. «Среди ушедших были такие?» «Вроде как нет», — сказал Брудвар. «То-то же. Люди просто боятся, а когда они боятся, то несут всякую чушь и становятся пугливее мыши». «Может, ты и прав, но Каюн говорил о том, что старейшины почувствовали те же отголоски силы, которой владел Айтул в прошлом», — рассуждал вождь. «Это наводит на определенные мысли». «Сила, отголоски. Я в этом не шибко разбираюсь», — признался Ледяной Кулак. «Но мне все видится куда проще. Кто-то просто пользуется разрухой и пытается оттяпать кусок севера. Кто-то очень самонадеянный». «Или хитрый, чьих планов мы опять же не знаем», — добавил Райнельф. «Он ведь собирает вокруг себя не простых людей или воинов, а шаманов. А это куда опаснее. Не исключаю, что у него могут быть далеко идущие планы. Я бы не стал рисковать и приставил бы к вождю дополнительную охрану из числа тех, кто владеет силой. Эта мера необходима». «Ты прав», — сказал Фронсуд. «Я все обеспечу». Вождю редко приходилось видеть такое единодушие среди советников. «Не возражаю». Хоть предки и одарили Брудвара защитой, сам он понимал, что случись покушение, ему не выстоять в одиночку, а мечи избранной тысячи могут не помочь против шаманов. Тем более против Айтула, каким его запомнил вождь. Сказать по правде, Брудвар и сам не был уверен, что именно падший Феррелл скрывался в землях Аркалов. Скорее, ему хотелось бы этого. Часть Брудвара, измотанная от неудач, ослепшая от печали и горя, начала винить опального правителя в своих бедах, а потому жаждала мести. Если бы не Айтул, то разлом меж двух миров так и не открылся бы. На север бы не хлынули орды коварных духов, а в чащах не стали бы плодиться чудовища. Если бы не Айтул, то Нарьяна бы не умерла. Ведь ее наверняка загрызла одна из тварей, потому как волков или других крупных хищников в тех спокойных лесах отродясь не водилось. В своей цепочке мыслей Брудвар намеренно упускал одно важное звено. Этих «если бы» вообще не существовало, будь его отец не таким жестоким. Но какое-то имело значение сейчас, когда вождь уже потерял столь многое. «Посмотрим, как Каюн справится с этой проблемой», — процедил Брудвар, поборов желание отправиться на поиски лично. «А пока займемся дикарями».